Не давая людям отдыха, ректор потащил всех нас куда-то в эту серую хмарь. Как будто он точно знает, куда надо идти, а ведь мы оказались где-то вроде степи, куда ни кинь взгляд, всюду бескрайнее пространство, покрытое какими-то каменными стрелками. Я для интереса сломал парочку, камень осыпался прахом в моей руке, оставив неприятное ощущение чего-то до невозможности мерзкого. Подчиняясь распоряжениям Сваргона, мы изобразили жалкое подобие колонны и потащили в неизвестность. Только тени не стали особенно заморачиваться, работа привычная, а на антураж можно и наплевать. Их командир быстро разослал во все стороны от нашего пути тройки бойцов, грамотно, по крайней мере разведка у нас будет, да и внезапного нападения можно не опасаться. Шли мы по этому подземному миру до тех пор, пока люди не начали валиться с ног, в буквальном смысле, уже пара магов просто упали и не смогли подняться. Ректор попытался заставить солдат нести потерявших сознание, это, кстати, были маги жизни, но тут уже лейтенант встал в позу и объявил привал. Напрасно Сваргон кричал и ругался, тень был непреклонен, а все с радостью его поддержали. Ни о каком лагере, конечно же, и речи не шло, кое у кого оказались с собой продукты, так что перекусить смогли все, да и у меня, по недавно заведенной привычке, кое-что в сумке было. Раониль с сестрой почти сразу куда-то ушли, я так понял, что помощь своим менее выносливым коллегам, а мы молча сидели тесной группкой и просто отдыхали, вытянув уставшие ноги. Вот в этот момент к нам и подошли двое теней, один был лейтенантом, а второй, запомнившийся мне по походу в куб сержант. «Разрешите к вам присоединиться, господин Серж?» – вежливо поинтересовался офицер. Я недоуменно на него посмотрел, но сделал приглашающий жест. «Прошу, лейтенант!» Тени присели рядом и повисло неловкое молчание. «Вы что-то хотите узнать, лейтенант?» «Мне порекомендовали обратиться к вам, господин!» «Порекомендовал человек, к мнению которого я привык прислушиваться!» Лейтенант указал на сержанта. «Я хотел узнать ваше мнение об этом». Офицер обвел рукой окружающую нас действительность. «Вы хотите спросить, знаю ли я, где мы находимся?» Мой ответ – нет, не знаю. Хотя интуиция мне и подсказывает, что очень и очень далеко от дома. Значит, и вы тоже это почувствовали. Почувствовал, что переход, точнее целую цепочку переходов. «Извините меня, лейтенант, но я не маг, ну, почти не маг, поэтому многого не знаю. Давайте поподробнее, что за переход, из чего вы это взяли?» «Не маг. Странно. А по вам и не скажешь. Ладно, раз вам это зачем-то нужно. Переход – это разрыв ткани реальности, ведущий в другой мир или на иной план реальности. Я считаю, что в нашем случае это второе. Хотя не исключаю и комплексный переход, сначала в другой мир, а потом и на иной план. По моим ощущениям, мы совершили переход как минимум трижды. Я внимательно наблюдал за вами и вашей командой. Сейчас вы единственные маги в этой экспедиции, кроме ректора Академии, кто не потратил на этот путь ни эрго своей магической энергии, остальные пусты. И что самое плохое, они будут пусты еще очень и очень долго. Я поговорил с несколькими знакомыми мне магами, все они в один голос утверждают, что кроме очень грязной ментальной энергии, других источников пополнения тут нет. А такую энергию далеко не каждый маг может использовать. К сожалению, среди всех здесь присутствующих, я нашел всего двух таких магов. Да и то, они честно сказали, что для восполнения своего запаса, им потребуется около года. Вот я и пришел узнать, в случае чего, мы можем рассчитывать на вас и ваших спутников. Лейтенант, а вы не рассматривали вариант скрутить ректора, он явно не в себе, и вернуться? Рассматривал. Та дорога, по которой мы сюда пришли, едва мы отдалились на поллиги, она исчезла. Нет больше этой лестницы. Столб из черного металла стоит, а лестницы нет. Вы подумали о том же, о чем и я. Серж, я не знаю, о чем вы подумали, но я считаю, что нас сюда заманили целенаправленно. И что вы предлагаете? Я не знаю. Я и мои люди еще можем сопротивляться, но надолго и нас не хватит. А все остальные не больше, чем обуза, и я не знаю, что с ними делать. Идти дальше – это самоубийство. Вернуться назад мы не можем. Оставаться на месте – просто глупо. Ясно. Лейтенант, я поддержу любое ваше решение. И я, и мои товарищи. Хотя в одном я с вами не согласен. В чем же, если не секрет? Мы наверняка знаем, что может ждать нас, если мы попытаемся вернуться. С определенной долей вероятности можем предполагать, что нас ждет, если останемся на месте. Но мы не имеем ни малейшего понятия, что ждет нас впереди. Значит, вы предлагаете продолжить путь. Кто, если не мы? Так, по крайней мере, у всех этих людей есть шанс, пусть мизерный, но шанс. Я услышал вас, господин, и буду думать. Тени поднялись и ушли. Я посмотрел на своих спутников. Серж, это правда, то, что сказал лейтенант? Не выдержала Вайлет. А я почем знаю? Это вы тут маги, а я так, просто погулять вышел. Серж, я знаю, ты нас отсюда вытащишь. Эх, Вайлет, Вайлет, твоя вера в людей тебя когда-нибудь погубит. Но, тут ты права. Я думаю, что для нас с вами особого труда вернуться домой не составит. А как же все остальные? Серж, что ты придумал? Это уже алкил. Да ничего я не придумывал. Вы что думаете, я просто так полтора дня рыскал по городу и скупал или выменивал все артефакты древних, до которых смог дотянуться? Да у меня только одних портальных артефактов почти десяток, на нас-то точно хватит. Не думаю, что для них есть особая разница, в каком мире или реальности мы находимся. А почему ты не сказал об этом лейтенанту? А зачем? На всех все равно не хватит. Играть в благородного героя, жертвующего собой и своими друзьями, ради совершенно незнакомых мне людей, я тоже не собираюсь. Так зачем давать несбыточную надежду? Сейчас лейтенант знает, что мы его поддержим, заодно у него есть шанс попытаться спасти всех этих людей, и это заставит его думать и действовать. А если он будет знать, что мы можем в любой момент уйти, как он поведет себя в экстремальной ситуации, не попытается ли забрать артефакты силой? Как вы думаете, что могут сделать полсотни профессиональных бойцов с двумя десятками магов, полностью лишенных своей силы? Артефакты – это на самый крайний случай. Вместе, только все вместе мы сможем выбраться из этой истории, а глядишь, еще что и к рукам прилипнет. Трофеи-то еще никто не отменял, так что, внимательнее глядите по сторонам. Сдается мне, что мы тут далеко не первые, такие вот заблудившиеся. 3 дня мы шли вперед, хотя, разобраться в этой серой хмари, лень или ночь, было просто невозможно. По крайней мере, мы еще 2 раза вставали жалким подобием лагеря, прежде чем местность начала меняться. Точнее, горизонт начал меняться. На нем появилась какая-то более темная линия. С помощью своего камня-бинокля, я смог чуть получше все разглядеть. На горизонте поднимается исполинская стена. Почему я говорю исполинская? Так даже с помощью камня я вижу ее не как стену, а как невысокий заборчик, а ведь мы в ровной, как стол, степи, и тут все видно за многие километры, так что, прикинув, я пришел к выводу, что высота стены, ну никак не меньше 50 метров. Не я один оказался таким умным и подготовленным, многие маги и солдаты обладали артефактами и способностями ничуть не хуже. Так что, на очередном привале только и разговоров было о стене и о том, что нас за ней ждет. В этот день мы больше никуда не пошли, лейтенант объявил день отдыха. Пока мы устраивались и обустраивались, 2 пятерки теней ушли к стене. Разведка, это наше все. 2 суток лейтенант дожидался своих людей, посланных в разведку. Совершенно напрасно ректор кричал и ругался, заставляя людей идти дальше. Бразды правления нашей экспедиции намертво перехватил офицер. Да и почти никто уже не слушал Сваргона. Многие просто игнорировали его нервные высказывания, а маги постарше и поопытнее так в открытую посылали, да еще и, не без оснований, обвиняли его в выпавших на нашу долю мытарствах, угрожая ему, по возвращению домой, совсем не слабыми проблемами и неприятностями. Совершенно случайно я стал свидетелем доклада вернувшихся разведчиков. Не скажу, что он меня поразил, к чему-то подобному я уже был, на подсознательном уровне, готов. В общем, судя по всему, впереди город, нет, не так, город, причем мертвый город. За сутки разведчики смогли обследовать лишь малую часть его стен, но им удалось обнаружить ворота. Если верить теням, то стена, расположенная с нашей стороны, тянется на десятки лиг, и при этом высоту достигает почти 200 метров. Про обнаруженные ворота солдаты рассказали как-то скомканно, мол, нашли, закрыты, проникнуть в город не удалось. Как я понял, что-то в этих воротах, их не слабо так напрягает, и это не их размер, он-то как раз вполне обычный, ну может быть чуть побольше, но особой цикличностью не выделяется. Лейтенант выслушал доклад, взглянул в мою сторону и приказал разведчикам отдыхать, а потом мы снова двинулись в путь. Толпа магов – это совсем не то же самое, что пятерка подготовленных солдат. Расстояние, которое тени за два дня преодолели туда и обратно, да еще и производя разведку, мы топали три дневных перехода, и при этом с командой «Привал» разбить лагерь многие просто валились с ног без сил. Но все видели, как с каждым шагом вырастает городская стена, и это придавало всем сил. Совсем не важно, что нас там ждет, главное, что цель становится все ближе и ближе. Разведчики вывели нас точно к воротам, да и сложно их было пропустить, потому как даже в этой постоянной хмари они блестели полированным металлом. Уже на второй день пути мы отчетливо видели стены, купола и шпили города из розово-красного камня, слегка светящиеся все тем же ядовито-зеленым светом. Здесь обитали боги. Донесся до меня чей-то полный восторга голос, когда мы оказались под самыми стенами. Или демоны. Чуть слышно добавил я, разглядывая ворота. Городские ворота города были сработаны из, судя по всему, чистого мифрила. Они представляли собой гигантскую маску, рогатое подобие человеческого черепа. Квадратные забранные решетками окна служили его глазницами, а под ними подъемная решетка входа ухмылялась нам, как зубы. Ворота и на самом деле оказались вполне обычными, метра 4 в высоту и около 6 в ширину, вот только веяло от них такой невыносимой злобой и ненавистью, что они ощущались буквально на физическом уровне. И как нам попасть внутрь? Раздался у меня за спиной голос лейтенанта. А вы уверены, что нам туда надо попадать, лейтенант? А у нас есть выбор. По крайней мере, там у нас будет шанс найти дорогу домой, ну или в более гостеприимный мир. Да, и не поспоришь. Я так понимаю, лейтенант, что умеющих летать среди ваших бойцов нет. Значит, будем вскрывать ворота, точнее одно из окон, там вроде как решетки не такие массивные. Серж, это мифрил, ну может быть какой-то сплав, но мифрила там больше чем достаточно, чтобы мы тысячи лет бились об эти ворота головой и без малейшей надежды на успех. Посмотрим, посмотрим. Я, конечно, ничего не гарантирую, но попытаться все же стоит. Алкил, как ты смотришь на то, чтобы немного растрясти свою мошну? Для того, чтобы выбраться из этого проклятого места, я готов отдать все, что у меня есть. Говори, что делать? Надо расплавить решетку на одном из окон. Серж, ты в своем уме? Это мифрил. В своем. Я видел, как ты часто и надолго уходил в Великую Пущу, и даже знаю, что ты там искал. Два огненных камня у меня есть, надо еще два, как минимум. Тогда Вайлет сможет проникнуть через решетку на ту сторону и открыть нам ворота. А зачем такие сложности? Стоявший рядом Раониль абсолютно искренне был удивлен. Ты знаешь другую возможность? Конечно знаю. И вы все знаете. Серж, у тебя в сумке рука бога. Расплавить мифрил, конечно, она не сможет, но сдвинуть вон тот рычаг, вполне. А он, я так понимаю, и поднимает решетку. Эльф указал на чуть виднеющуюся в стороне, уже за воротами, какую-то торчащую, чуть под углом, металлическую палку. С того места, где вы стоите, видно плохо, а вот отсюда очень даже хорошо. Эльф был прав, с того места, где он стоял, отчетливо просматривается немаленьких размеров барабан, немного утопленный в землю, с намотанной на него цепью. Добрый десяток глаз уперся в меня. Делать нечего, порывшись в сумке, я вытащил, на свет божий, очередной артефакт. Ну и как этой штуковиной пользоваться? Ну, наверное, надо для начала ее одеть. Несколько саркастически заметил Алкил. Ага, ну, одел и что дальше? А дальше произошло что-то странное. Само собой, что никто дать мне подробных инструкций не мог, поэтому мне пришлось экспериментировать. Минут 10 я затратил на бесполезные попытки хоть как-то воздействовать на торчащий в полусотни метров рычаг, а потом что-то щелкнуло у меня в голове, как будто поднялась какая-то завеса. Моя рука внезапно стала длинной, очень длинной, нет, не физически, просто я почувствовал, или ощутил, как она удлиняется, превращаясь в своеобразный фантом, но между тем я ее чувствовал и мог управлять. Вы не поверите, но у меня все получилось. Я буквально видел эту фантомную руку, которая протянулась к рычагу и, обхватив его, плавно потянув вниз. Где-то совсем рядом раздался противный скрежет, грохот, и барабан пришел в движение все больше и больше убыстряясь. Одновременно с этим поползла вверх решетка, рывками, неуверенно, но поползла. Едва решетка поднялась на полметра, как к ней метнулось двое солдат, тащивших какой-то камень, который они и установили прямо под ней. Все, проход в город есть, и совсем не важно, что в случае чего, нам придется проползать тут на брюхе, а учитывая объемы некоторых магов, это будет для них совсем нелегким испытанием. Но нет, решетка поднялась полностью. Первыми в город опять ушли разведчики из теней, все остальные пока остались снаружи, дожидаться их возвращения. Маги столпились перед открытыми воротами, они уже позабыли о всех неприятностях, сейчас перед ними раскинулся огромный мертвый мегаполис, и только жиденькая цепочка солдат не давала им ринуться на его изучение и разграбление. Я же отошел немного в сторону, чтобы обдумать и понять то, что произошло несколько минут назад. Я ведь не просто смог как-то сдвинуть этот рычаг с места, я получил полный пакет информации о том, что именно надето на мою руку, как этим пользоваться и как управлять. Скажу даже больше, теперь я откуда-то прекрасно знаю, для чего предназначены и многие другие артефакты древних. Ректор преподнес мне, поистине, неоценимый подарок, с которым мне еще долго, очень долго придется разбираться. Правда, возникает закономерный вопрос, а почему же никто из магов, если все они, ну или большей своей частью, проходят через подобный ритуал, не пользуются всеми открывшимися перед ними возможностями. Теперь я уже совсем по-другому смотрел и на перчатку, одетую на мою левую руку, и на портальный артефакт, и на светляка, и на многое, многое другое. К сожалению, сейчас не время и не место, чтобы разбираться со свалившимся на меня сокровищем. Разведчики, отправленные лейтенантом в город, уже вернулись, принеся радостную весть, что город практически цел, но абсолютно мертв. Теперь толпу одержимых магов уже никто и ничто не сможет остановить. А это значит, что и мне пора, тем более, что какое-то предчувствие не дает мне покоя. Все, в этом районе города, было выстроено из непривычного камня бледно-розового и красного цвета. Какая-то нечеловеческая архитектура построек, слишком уж вычурная, дома украшены многочисленными скульптурами, колоннами, фризами и барельефами, на которых изображены, в подавляющем своем большинстве, демоны, чудовища и какие-то многорукие боги. Гигантские лики самых отвратительных очертаний, искусно вырезанные из темно-красного камня, смотрят вниз со стен многочисленных башен, которые ярус за ярусом закручиваются спиралью в небо, напоминая поставленные вертикально гигантские морские раковины. И всюду, куда бы я ни посмотрел, вижу украшения в виде вырезанных человеческих черепов. Черепа скалятся с перемычек дверных проемов, они свисают на золотых цепях с высоких столбов, расположенных вдоль улиц. Черепа были приклепаны к бронзовым дверям домов, храмов и дворцов. Даже темно-красные статуи стражников у ворот и те снабжены этим украшением черепа на их шлемах и на шишках их щитов. Наш спаянный общими приключениями отряд следовал своим путем по широким, тщательно распланированным улицам этого фантастического города, и маги, и тени уже давно разбрелись по дворцам и храмам, только мы все углублялись и углублялись вглубь городских построек. Окруженная пятиметровыми каменными копьями, усыпанная гроздями алых, синих и золотых цветов, в середине которых, привычно уже, расположились черные черепа, громада приземистого дворца появилась внезапно. Дворец выглядел очень непривычно, широченный и единственный спиральный конус, покоящийся на массивном, круглом основании. На каждом камне спирального парапета было вырезано подобие человеческого черепа. Дворец был похож на гигантскую башню, сложенную из мертвых голов. Наши девушки с трудом подавили дрожь ужаса при виде этого зловещего украшения, а я скорчил угрюмую гримасу. Похоже, что мои предчувствия начинают сбываться. Мы вошли внутрь сквозь еще одни ворота череп, на этот раз гостеприимно распахнутые, но от этого не выглядящие менее зловеще, и проследовали через длинную анфиладу огромных комнат, каждая из которых поражала своей необычностью и кричащим богатством и роскошью своего убранства. Единственное, что все их объединяло, это какая-то маниакальная тяга их строителей к черепам. Сами того не заметив, мы оказались под самой крышей этого необычного сооружения, в тронном зале. Под низким сводом, посреди зала, на постаменте, из абсолютно черного, отполированного камня, покрытого резьбой в виде цепочек черепов, фантастически сплетенных и перевитых между собой, вольготно разместился огромный череп, изготовленный из невероятного размера куска черного хрусталя. Он поражал своей мрачной законченностью и какой-то зловещей аурой, буквально изливающейся из него. Сразу за ним спряталось высокое кресло, из странного темно-зеленого цвета дерева, с резными ручками и все покрытое миниатюрными черепами. Именно из-за этого кресла я и окрестил зал тронным. Что было особенно странно в этом зале, так это то, что по всему его периметру, через каждые 3-4 метра, располагаются двери. Самые обычные, двустворчатые двери, примерно в пару метров шириной и метра 3 высотой. А между дверями висят живописные картины с пейзажами, видами городов и поселений, на некоторых изображены какие-то катакомбы и подвалы. Довольно странная подборка живописи. Молодежь, в предвкушении новых открытий и находок, бросилась к этим дверям, распахивая их одни за другими. Каждое это их действие сопровождалось разочарованным восклицанием. Двери никуда не ведут, они всего лишь деталь интерьера, и за ними находится гладкий, полированный камень. Меня же заинтересовало абсолютно другое. Пока маги распахивали двери, я занялся изучением развешанных картин, пока не встал возле одной. Очень долго я никак не мог понять, что же на ней изображено. Больше всего картина походила на пьяный бред какого-то абстракциониста. В тускло-красном свете какая-то дикая мешанина и переплетение угловатых, изломанных и перекрученных линий, вроде как какие-то постройки. Но все это выполнено в такой манере, что даже догадаться, что же хотел изобразить художник, не получается. Я пытался поймать постоянно ускользающее от меня чувство узнавания, какую-то подсознательную ассоциацию с тем, что нарисовано, когда меня отвлек изумленный голос Завра. «Смотрите-ка, а здесь нарисована крепость Тахтияр, а здесь гора Три Сестры», с другой стороны вторила ему Вайлет. «А здесь старый лес, глянь-ка, площадь правосудия в Сагдиане», раздалось со всех сторон. Каждый из моих спутников нашел что-то близкое и знакомое ему. Похоже, что теория лейтенанта, что мы каким-то образом оказались в другом мире, или в другой реальности, трещит по швам. Если только... «Вайлет, иди-ка сюда». «Что случилось, Серж?» «Вайлет, мне нужна твоя помощь. Посмотри на эту картину». что ты видишь? Что-то странное, как будто по лесной чаще прошелся ураган, переломавший все деревья. Нет, ты меня не поняла. Что ты видишь в магическом плане? Вайлет начала всматриваться в картину. К нам подтянулись и все остальные, замершие в каком-то тревожном ожидании. Первым сориентировался Раониль. «Серж, но ведь это...» Его прервал душераздирающий крик с улицы. Затем еще один и еще, а потом крики слились в один нескончаемый многоголосый вой. Мы бросились на улицу. Всего пара минут потребовалось нам, чтобы выскочить из дворца. Мимо нас пробежал какой-то обезумевший маг. Ловкой подсечкой Алкил сбил его на землю и скрутил. Что случилось? Но маг как будто не слышал нашего искателя, даже будучи прижатым к земле, он все еще пытался куда-то бежать, глядя совершенно безумными глазами. Алкил несколько раз ударил человека по лицу, но безрезультатно. «Дядя, оставь его! Ты что, не видишь?» Он потерял разум. «Посмотрите туда!» Раздался полный страха голос Завра. Я посмотрел в указанном им направлении. Холодный, липкий пот побежал по моей спине. Насколько хватало глаз, город был затянут черным, противным туманом, в котором светились сотни багровых глаз. Люди бежали, потеря рассудок, метались и не находили спасения. Кольцо тьмы постепенно сжималось вокруг мечущихся людей, постепенно поглощая их одного за другим. «Серж, их слишком много. Даже ты не сможешь справиться с такой толпой», — спокойно и как-то отрешенно констатировала Вайлет. «Нам нужен какой-то знак, сигнал, чтобы все еще выжившие собирались здесь. Серж, что ты задумал?» «Алкил, сейчас не время объяснять. Спроси у Раониля, он уже все понял». Отмахнулся я, одновременно вылавливая кого-то из теней. Парень отбивался и что-то орал, судорожно пытаясь вырваться из моего захвата. Пока я боролся с солдатом, то успел кое-что заметить. Из глазниц одного из расположенного на стене черепа вдруг ударили два светящихся луча. Ну, точь-в-точь, как в фантастических фильмах показывают действие лазера. Два коротких импульса скрылись во тьме, но только лишь для того, чтобы с противоположной стороны улицы тут же ударили точно такие же. К сожалению, это никак не повлияло на продвижение монстров вперед. И тут я увидал лейтенанта. Он, бледный и трясущийся от страха, пытался хоть как-то организовать своих солдат для отпора. Стоит признать, что получалось у него это очень плохо. Я своими глазами видел, как один из теней в ужасе просто ударил своего командира и бросился бежать дальше, ничего не соображая и даже не видя, что все мы уже давно окружены сияющими из тьмы багровыми глазами. Длинный язык тьмы метнулся к нам, стоявшим возле ворот дворца. Навстречу ему, из глазниц ворот черепа, ударило два мощнейших импульса, буквально выжигая и тьму, и тех, кто скрывался в ней. К моей огромной радости, это не осталось незамеченным. Несколько магов из десяток солдат тут же направились в нашу сторону. Обратил на это внимание и лейтенант. Небольшая горсточка теней под его руководством кинулась к нам. К сожалению, проделали они это недостаточно быстро. Пару солдат настигла тьма, и мы услышали только их душераздирающий крик, что послужило дополнительным стимулом для всех остальных. Прошло еще минут 10, прежде чем тьма полностью окружила дворец, оставив лишь узкую полоску незанятой земли вокруг него, защищаемую черепами. Я оглядел всех выживших, собравшихся в зале на первом ярусе. Да, не густо. Всего 3 мага и 7 солдат вместе с лейтенантом, ну и я со своими студентами, вот и все, что осталось от почти 8 десятков разумных. «Господин», — обратился ко мне лейтенант, — «откуда вы узнали, что здесь безопасно?» «А я и не знал. Мы сюда случайно забрели. Да и не так уж тут и безопасно. Времени у нас мало, я бы не сказал, что больше часа, а скорее всего и того меньше. Вы уверены?» «Да, монстров сдерживает только магия черепов, а за последние несколько минут они стали работать реже и немного ближе. Значит, запас магической энергии в их накопителях не бесконечен и уже заканчивается. Значит, все напрасно. Не знаю. Мы уже успели исследовать это здание, и мне кажется, что у нас есть шанс. Поэтому не станем терять времени. Все за мной, нам надо подняться на самый верх, в тронный зал. Раониль, можно тебя на минуточку? Я тебя слушаю, Серж. Что ты хотел сказать по поводу той картины? Я не уверен, но мне кажется, что эта картина что-то вроде портала. Вот только, я не знаю, как его активировать. Ничего, немного времени у нас есть, попробуем разобраться все вместе. И все же, как мало надо людям, чтобы прийти в себя. Всего несколько минут в безопасности, надежда на спасение, и вот уже передо мной серьезные и собранные бойцы и маги. Некоторые даже еще успевают, по пути в тронный зал, собирать трофеи и наполнять свои сумки. Ха, а я чем хуже? Тем более с моими новообретенными способностями видеть магию и принимая во внимание, что я, как-то невзначай, оказался в самом арьергарде нашего поредевшего отряда. Конечно, на вдумчивую мародерку у меня времени нет, а вот собрать то, что плохо лежит, ну или то, что приглянулось, я вполне могу. Хотя и не понимаю, на кой ляд оно мне сдалось. Выдирая из каменной длани какой-то статуи очередной меч, я не смог удержаться от улыбки, вспомнив, чего же я успел за этот недолгий переход напихать в свою сумку. Все как обычно, оружие, броня, золото и драгоценные камни, разве что теперь добавились и какие-то непонятные шкатулки, безделушки и невзрачные кварцевые камни, наполненные, или просто отдающие магией. В тронном зале я застал всех столпившимися возле одной из картин. До меня долетел расстроенный голос одного из спасшихся магов. «Нет, не могу. Вроде все ясно, надо наполнить портал магической энергией, но куда и как ее заливать, это выше моего понимания. Такое ощущение, что накопитель где-то рядом, но у него нет прямой связи с самим порталом, а в том, что эта картина именно им и является, я ничуть не сомневаюсь. Попытайтесь еще раз, магистр. Если вы не разберетесь во всей этой магии, то нам остается только одно – сдохнуть. А вот это лейтенант сказал зря. Не хватало еще только, чтобы люди опять ударились в панику. Чтобы не мешать магам, я отошел в сторонку, и тут мой взгляд зацепился за череп. Как-то так получилось, что в первое свое посещение этого зала мы обошли его своим вниманием. А ведь зачем-то Н здесь нужен. Делать все равно нечего. Так почему бы и не осмотреть его сейчас и внимательно? Не знаю, что меня подтолкнуло, но взобравшись на постамент, я направился не к лицевой части черепа, а к затылочной. Там, при неярком свете, я разглядел странные, едва заметные, трещины, складывающиеся в два ровных прямоугольника. Не понял, это что, дверь что ли? В центре этой двери, чуть выделяясь своим цветом, слегка светлеет какое-то неправильное пятно. Подчиняясь своей интуиции, я слегка надавил на него. Практически бесшумно, лишь с легким шипением, узкие двери распахнулись, и я сделал два шага вперед. Это еще что за урод? Внутри черепа, точно по его середине, расположился брат-близнец стоящего позади трона, и был он совсем не пуст. Странное и уродливое существо величественно расположилось на троне внутри черепа, точнее, его давно мумифицированное тело. Когда-то, очень давно, это было высокое, мускулистое существо, но оно лишь отдаленно напоминало человека, да и то, скорее общим с ним строением тела. Длинные ноги, уверенно попирают пол, некогда могучий торс, перетянут парчевым кушаком, усыпанным сверкающими самоцветами, которые так и сияют от переполняющей их магической энергии. На его голых, высохших руках, с которых свисает высушенная плоть, была надета дюжина золотых браслетов, грубой работы, но и они отдают магией, а кольца с драгоценными камнями блестят и сверкают на его сухих пальцах, подобно маленьким звездочкам. Лысая голова, венчающее это тело, было чрезвычайно уродливо, с обвисшими щеками и искрошившимися пожелтевшими зубами. На голове мумии была надета корона из черного металла, сверкающая огромными рубинами. Присмотревшись внимательнее к мумии, Я содрогнулся от омерзения. При жизни существо было крайне уродливо, да и смерть его не украсила. Его лицо, кажется, состоит из двух совершенно разных половин. Плоть на одной половине отстала от костей и вяло свисает, на ней слепо таращится затянутый бельмом глаз. Такое ощущение, что эта половина умерла намного раньше своего носителя. Зато вторая половина лица как бы принадлежит совершенно другому. Четкие, грубые, будто вырубленные топором линии, и, все еще, сверкающий умом и какой-то необузданной энергией глаз, вполне человеческий. Кстати, Серж, ну ты нас и напугал. Что у тебя тут? А боги, Рампач, откуда он тут? Завр, говори понятнее. Что еще за рамповощ? Не рамповощ, а рампач. Так они себя называли. Лет 400 назад они пришли из степи, пришли огромной армией. Мой народ принял их за каких-то степных кочевников, вышедших из мертвых земель. Ведь с ними были и женщины, и дети. Нашего языка они не знали, но очень быстро учились. В этом им помогала магия, ведь они все поголовно были магами и, если верить старикам, то достаточно могущественными. Первой на их пути встала та самая крепость Тахтияр. Ее гарнизон первым и принял бой, остановив орду почти на неделю и предупредив все кланы о нашествии. Объединенными усилиями нам удалось выстоять и победить, полностью вырезав всех. Наши предки тогда не пощадили ни женщин, ни детей, слишком уж были уродливы первые и злобные вторые. Хотя, говорят, что далеко на юге, в оазисах пустыни, видели существ, похожих на них. Возможно, часть сумела спастись. Ясно. Вы сейчас с какой картиной возитесь? Ту, где старый лес эльфов нарисован. Попробуйте картину с этой вашей крепостью, сдается мне, что с ней у вас получится лучше. С чего ты взял? Посмотри на руки этого существа, а теперь на подлокотники его кресла. Видишь, у него вены вскрыты и порезы прижаты к этим камням. Скорее всего, именно отсюда идет поступление магической энергии к порталу, и энергия эта довольно специфическая. Позови ко мне Раонилию, может быть, она сможет определить по остаточному следу, что это была за энергия и какую магию использовали эти овощи. Надеюсь, это не магия и не энергия жизни. Что-то мне совсем не хочется устраивать здесь жертвоприношение. Хотя пока, все именно об этом и говорит. Нет, Серж, я не чувствую тут биения энергии жизни. Пока я разговаривал с Завром, мои студенты собрались у меня за спиной. Но в одном ты прав, жертвоприношение тут было, но эта жертва была абсолютно добровольной. Подожди немного, я кое-что попробую. Раонилия уселась у подножия трона, закрыла глаза и как будто провалилась в какой-то транс. А я смог наблюдать, как к ней начала стекаться какая-то энергия, разлитая внутри черепа. Через пару минут она открыла глаза и с трудом поднялась. С какой-то грустью и уважением посмотрела на мумию и произнесла: «Это был их король, великий король и великий маг. Этот народ не принадлежал этому миру, они тоже пришельцы в нем, как и мы. Они нашли этот город и поселились в нем. В то время мир был цветущим. Прошли сотни лет, жалкая кучка беглецов стала многочисленным народом, они изучили и овладели почти всеми секретами этого города. А потом их маги совершили непростительную ошибку. Они вскрыли запечатанную гробницу, и оттуда вышел ужас. Они освободили демонов смерти. Кто и когда смог обуздать их и навеки запереть, я не знаю, не знали этого и они. Маги выполнили свой долг до конца, сколько могли, они сдерживали монстров. Никакой речи о победе не было, они лишь пытались выиграть время, чтобы дать своему народу уйти в безопасное место. Для перехода тысяч разумных существ через портал нужно было море энергии, и эту энергию дал им их король, по капле выдавливая ее вместе со своей кровью на эти камни. Он так и умер, продолжая служить своему народу. Достойная смерть для достойного короля. Он не смог защитить свой народ, но он постарался сделать все, чтобы он жил. И не его вина, что этим даром они распорядились так глупо. Да, Серж, в этом ты прав. Раонилия, А сколько надо крови, чтобы открыть портал? Что-то мне совсем не хочется занять место этого короля и закончить как он. Нас мало, в сотни, если не в тысячи раз меньше, чем тех, кто уже ушел этим путем. Так что, я думаю, что энергии крови надо будет не так много. Хотя, кровь она ведь тоже бывает разная. Может быть, для того, чтобы спасти их народ, тебе бы пришлось пожертвовать всего одной каплей, а может быть и всей твоей крови не хватит, чтобы открыть портал и на мгновение. Ясно, значит, будем пробовать. Помогите мне убрать тело с кресла. Серж, тебе не обязательно занимать место короля, главное, чтобы кровь попала на эти два камня. А вот, раздеть его, придется. Каждый камень, каждый браслет, каждое украшение выполняет свою особую роль, направляя или регулируя подачу энергии в каналы портала. А почему Серж? Почему опять именно Серж должен рисковать своей жизнью? Он что, мало уже сделал для нас? Слова Вайлет прозвучали для всех как гром среди ясного дня. Вайлет, девочка, ты что правда думаешь, что я кому-нибудь отдам все эти безделушки? С улыбкой указал я на мумию. Или может быть у тебя есть на примете кто-то другой, у кого кровь гарантированно более энергоемкая, чем моя? Вспомни, еще совсем недавно, вы говорили мне, что я вообще не человек, что с моей кровью что-то там не так. К тому же обещали рассказать, в чем там дело, но так и не рассказали. Нет, никого другого у меня на примете нет. Засмущалась девушка, но тут же вскинулась. «Зато у меня есть кое-что получше. И что же это? Кровь дракона!» Торжественно провозгласила Нагатана и вытащила из своей сумки переданный мною ректору сосуд. «Ректор Сваргон передал мне это подержать, но потом так увлекся, что забыл забрать. А теперь уже и забирать некому». Магические слова. Кровь дракона произвели на всех сногсшибательное действие. Моментально забытыми оказались и монстры, и картина портал, и смерть многих знакомых и сослуживцев. Маги и тени, бросив все свои дела, ломанулись к нам. Каждый хотел посмотреть, а еще лучше подержать легендарные артефакты, по возможности, договориться о доле малой, конечно же, сугубо в научно-исследовательских целях. На фоне перевозбудившихся старших собратьев по ремеслу, мои студенты выглядели как умудренные жизнью старцы. Сигнал подан. Задача ясна, Завр уже деловито разоблачает мумию от ее магического инвентаря. Эльфы выстраивают какую-то сложную магическую конструкцию над троном, или креслом управления, это кому как привычнее. Алкил, уяснив, что шанс выбраться из этой передряги достаточно высок, последовал моему примеру и буквально испарился, кинувшись чистить ближайшие комнаты. Вайлет уже вскрывает контейнер со странной субстанцией, только Агнес пока еще не удел, вот ее-то вопросами и засыпали, что мол, откуда, как и почему, и самое главное, а нельзя ли как-то со мной договориться на толику магического святого Грааля. В общем, все при деле, все заняты, даже я выступаю в качестве манекена, на который уже начали напяливать все эти кольца, браслеты и кушаки. Правда, с некоторым страхом поглядываю на причудливую корону, не нравится она мне что-то, подсознательно все время ожидаю от нее какого-то подвоха. Когда все уже было готово, я даже занял спешно освобожденный от трупа трон, к лейтенанту подбежал один из его подчиненных и что-то прошептал на ухо. Не надо быть гением, чтобы сопоставить несколько фактов: во-первых, солдат был бледен и явно испуган, во-вторых, его сообщение не вызвало у лейтенанта особого энтузиазма, а в-третьих, солдат пришел откуда-то снизу, а значит, он оставался на контроле ситуации. Вывод очевиден: внешний контур обороны пал, исчерпав свои ресурсы, и монстры уже проникли в здание. А это значит, что счет времени пошел на минуты. Я чуть заметно кивнул Вайлет. Девушка с какой-то торжественностью опустила мне на голову древнюю корону и... мир перестал существовать. Такое ощущение, что в голове взорвалась сверхновая.